Соответственно, мы с нашими злобомерами в этом Арнигастхальме застряли. Сигнал мерцает, а почему, не разберешь. Народа, тролливая орда, и все туда-сюда снуют. Наконец, кое-как вычислили направление. Полетели и уткнулись в загон с боевыми мамонтами. Да, о том, что в состязаниях участвуют конунги, я сказал, но есть одно, главное, где соревнуются между собой те, кто претендует на титул Верховного Конунга Восточного Архипелага. Сейчас, 15-й год подряд, правит Ульхдаттвар Могучие Руки, и нас это полностью устраивало, договор он блюдет. При нем не было ни набегов, даже пока мы разбирались с орками, небольших проблем с купцами. Мужик и вправду могутный, носит рогатый шлем, белую шкуру полярного медведя на плечах, говорят, он придушил зверя голыми руками, и топор с меня размером, но сам в состязаниях не участвует, то есть к тому же и не дурак. Само соревнование состоит из 5 этапов. Сначала бойцы сходятся в рукопашной схватке, дюжина сильнейших проходит дальше, остальные выбывают. Второе испытание – забег в боевом снаряжении с оружием по холмам примерно на 7 наших лиг. Начинается дистанция на главной площади Арнигастхальма, идет дугой и заканчивается на берегу. Выбывают 2 последних, остается 10. Эти 10 должны пересечь по льду на упряжках из полярных волков широкий пролив. Зрелище, доложу вам, еще то. Волков ловит всю зиму, чтобы набрать по 6 штук на каждого погонщика. Условие: звери должны быть дикими и раньше в санной упряжке не ходившими. Что тут начинается? Кто пугает своих волков огнем, чтобы неслись от него со всех лап прочь? Кто пускает на самом длинном ремне впереди лайку? Волки собак ненавидят, дай шанс, догонят и разорвут. Кто привязывает волков попарно к шесту, чтобы задавать направление, и гонит кнутом? Каждый раз приемы разные. Кто придумал и сумел осуществить что-то новое и дельное, о том потом песни поют. Но дело опасное, могут погрызть и даже сожрать. Были случаи. В общем, 2 отставших, фьють. Шон махнул рукой, подумал и потянулся к мясу. А я смотрела на морок, ничего ж себе, голова такого белого волчары, на уровне груди взрослого мужчины. Может, мне надо в Сайгирн не волкодлака, а такую зверюгу? Шон фыркнул и продолжил. В общем, забег волков. Это бардак первостатейный. Вдоль трассы стеной стоит народ, все с факелами, чтобы, если чего, отпугнуть зверей. И все равно каждый раз то упряжки сцепятся, то волки сообразят кожаную упряжь располосовать и удрать. Да, и забыл сказать, народ не просто смотрит, а делает ставки. Страсти кипят, а дальше, еще веселее. Обратно ротоборцам полагается плыть, причем не просто так, а верхом на марже. Викинги умеют их заговаривать и управлять, но это искусство или даже магия. Потеряй в студеной воде контакт со зверем, и тебя мигом утянут под лед. После этого из доплывших выбирают 6 лучших. И вот им-то полагается подраться для сугреву еще раз, отловить себе в загоне мамонта, поседлать его при всем честном народе и как можно быстрее преодолеть ту же дистанцию, по которой сначала они бежали своим ходом. Кто первым пригонит мамонта к финишу, тому честь и хвала, звание лучшего бойца, оружие из закромов выставившего его конунга, сундук с добром и, наконец, девица на выбор. Представляете, какие страсти кипят. Ну а победивший конунг либо остается на том месте, которое уже занимает, как наш Ульхдаттвар Могучие Руки, либо может тут же созвать тинг, устроить голосование и, если воины его поддержат, стать следующим верховным конунгом Восточных островов. Таков приз, что возвращает нас к мамонтам. Шон щелкнул пальцами, создавая посреди асовой комнатушки морок. Волосатые ноги столпы уходили в кровати дальше, в пол. Передо мной мотался хобот толщиной в ногу. Головы было не видать, та вознеслась куда-то на этаж выше. Интересно, ее обрезало, или мы сейчас услышим визг бриты? Из пола в комнате, которой нежданно явилась мамонтова башка, хлопающая волосатыми ушами. Шон хитро взглянул на меня, подмигнул, обрезал. Это я показываю масштаб проблемы. Уж проблема так проблема, в 2 с лишним этажа. А бивни почему красные? Разве это нормально? Красит в цвет крови в честь бога войны Фрагра. Прикинь, как это выглядит на поле боя. Но вернемся к нашим баранам, то есть проблемам. Вот представьте, стоим мы с Тиану у загона и таращимся на мамонтов. А злобомеры говорят, что рядом что-то есть. После того, как мы ознакомились с содержимым кормушек, навеса с сеном и ветками, а также навозной кучи, стало ясно, что это что-то спрятано в самих мамонтах. А звери они суровые, кого попало к себе не подпускают. Пришлось морозить, а потом уж осматривать. И оказалось, что у трех слонопотамов за ушами спрятаны хашурговые татуировки. Ну, мы поразмыслили, покрутили так и эдак, что к чему, и вышло, что кто-то хочет изменить результат состязаний так, чтобы у их датвор остался не удел. Либо мамонт его бойца сдохнет на дистанции, либо другие его обойдут. Помнишь тех ненормальных гномов? Почесали мы затылки, подумали еще немножко, и решили рисунки аккуратно убрать, заменив мороками. Нечего в честной игре мухлевать. Я кивнула, пока все рассказанное казалось разумным. На следующий день, продолжил Шон, мы с рассвета зависли у загона, надеялись выяснить, кто же злоумышленник. Никого не засекли, зато узнали, что перед состязанием мамонтом в пойло добавляют браги, чтоб были резвее и веселей, и чтоб ловить и седлать их было легче. Оказывается, эта традиция такая, ездить не просто на мамонтах, а на пьяных мамонтах. Да, да, вижу, ты хочешь спросить про моржей. Пьяные ли моржи, я не знаю. Если хочешь, через 3 года слетаем на острова все вместе, сама проверишь. Пока мы топтались у загона, верховный шаман, есть там такая фигура, молил богов о том, чтобы они явили свою волю, даровав победу лучшему. В общем, мы, решив, что в данный момент нам ничего больше не сделать, пошли смотреть состязание. Бойцом нашего конунга оказался некто Исингдир, двухметровый детина лет 25 с пудовыми кулаками. Во, погляди, ой, жутче сианурга, белобрысый, плечи шире школьной скамьи, челюсть квадратная, глаза ледяные, ноги как столбы, ростом чуть пониже мамонта, одет в черное, поверх кольчуга до колен, за плечами огромный топор, бороды нет, белые патлы заплетены в косы, из которых торчат какие-то кости, на шее ожерелье из огромных зазубренных зубов чуть не в ладонь размером. Это чьи же? Акульи. Я сглотнула. Если такие зубы, какая же сама акула? Оглянулась на Аса, ага, тоже впечатлился. Протянув руку, выудила из таза ребро с куском мяса и начала нервно грызть. Ну, все подряд пересказывать не буду, а то до утра проговорим. В общем, до мамонтов наш Исингдир добрался, причем первым. Намылил второму шею и с ременной упряжью наперевес рванул к загону, седлать своего волосатого слона. А дальше выяснилось, что мы сели в такую лужу. Мыши помыслить не могли, что татуировки можно ставить куда-то, кроме головы. А оказалось, что кроме печати за ушами, есть другие, на мохнатых задах. Но это мы узнали уже потом, задним числом. В общем, сначала народ повеселился, бегает мужик по широченному загону, а 6 слонопотамов дружно чешут от него. Публика орет, топает, свистит, кто советует бежать навстречу, кто ноги резвее переставлять. Мамонты шарахаются, трубят, земля только что оттаяла, мокрая, скользкая. И Исингдир, правда, сориентировался быстро, погонялся немного народу на радость, а потом вышел в центр загона и, подгадав момент, кинулся переднему слону на перерез, сбивня, как с трамплина, взлетел на спину и за ухо, хвать, тот и встал как вкопанный, и, что интересно, остальные тоже, будто и не бесились, из-за этой заминки выехала вся шестерка относительно кучно, дальше ничего особенного не происходило почти до самого финала, если, конечно, не считать познавательным зрелище, как пьяные мамонты толкаются на дистанции и съезжают на задах с крутого холма, а где-то за лигу до финиша, перед самым городом, началось. Похоже, та татуировка, что на заду, должна была стимулировать зверюк. Ну, понимаете, да, приложи горящий уголь к филейной части, и так рванешь, что страуса обгонишь. А та, что на голове, видно, давала возможность как-то управлять этим взрывом энтузиазма, чтобы бежали куда надо, то есть к финишу. Или, наоборот, сделали мешающему сопернику коробочку из 2 мамонтов, в то время как третий уходит в отрыв. Кстати, мы так и не поняли, почему из 6 мамонтов заклеймили только половину? Единственное разумное предположение, что такими громадинами трудно управлять, а половины достаточно, чтобы решить исход забега. Если бы Исингдир оказался на меченом мамонте, тот бы встал, лег или вообще помчался в противоположную сторону. А если на немеченом, так 3 подконтрольных наверняка хватило бы, чтобы ему помешать. Ему, кстати, достался нормальный. В общем, как я уже сказал, за лигу до финиша проклятие сработало, да только не так, как задумано. Началось с рева, а потом мамонты рванули вперед, совершенно не разбирая дороги. Первый протаранил городской частокол и с разгону влетел на крышу ближайшего дома. та провалилась. Народ орет, разбегается, падает, мамонты трубят. Тот, который рухнул вниз, сбросил седока и пошел крушить все вокруг. Остальные промчались через ворота, а дорога к площади делает крутой поворот, на котором собралась толпа зрителей. И вот вижу я, что поворачивать разъяренные зверюги и не собираются, и сейчас начнется давка и бойня, деваться людям некуда, и увернуться никакой возможности. Ну, я щит поставил быстро, как сумел. Шон посмотрел на меня, и в этот момент ты меня по амулету и позвала. Сама понимаешь, говорить я не мог. А как взбесившиеся мамонты с разбегу в щит въехали, тут и вовсе не до чего стало. Люди все же шарахнулись, кого-то повалили, кого-то затоптали, но если б прорвались мамонты, жертв были бы сотни. Пока эти бешеные рыли землю и бодали мой щит, отставший Исингдир спокойно повернул к площади и дотопал до финиша. Хоть что-то хорошо вышло. Шон вздохнул. Уф, секунду, переведу дух, расскажу, что было дальше. Отхлебнул Тейры. Мы со Скани продолжали таращиться на пустую сейчас стену, пытаясь осмыслить рассказанное и показанное. Шон поставил чашку и продолжил. Того мамонта, который проломил крышу, пришлось забить, бедняга пропорол себе столбом брюха. Двух других кое-как спутали веревками и повалили на землю. Исингдир победил. Вот только на этом дело не кончилось. Есть закон, по которому вмешательство в ход состязаний, все равно кого, все равно с какими целями, является преступлением, поскольку мешает богам явить свою волю. А как психованные махины налетели на мой щит, видели все. И скрыть, что без постороннего вмешательства тут не обошлось, не выходило никак. Верховный конунг, не будь дураком, против законов, воли шамана и народа идти не собирался. Встал и громким голосом потребовал, чтобы имперский маг, вмешавшийся в ход событий, явил себя. Потому что такое святотатство прощено быть не может. А коли не явит, так он, Ульхдаттвар могучий руки, клянется, что его шаманы и его воины достанут нарушившего закон хоть на дне моря, хоть на краю земли. Ну, народ ревет, ногами топает, вождя поддерживает. И понятно, закон есть закон, по-другому нельзя. Вот и вышло, либо мне нужно явиться с повинной, либо начнутся трения на границах, а только их нам сейчас и не хватало. И вообще, мы ж привалили незваными и невидимыми на чужой праздник, и тут уж не важно, по какой причине. Ну, я внешность чуть подправил, стал белобрысым, и себя явил, и обратился к вождю, мол, так и так, маг я молодой, 40 еще нет, прослышал о великом состязании доблестных воинов во славу могучих вождей, и прибыл посмотреть. А как увидел, что мамонты взбесились и могут народ затоптать, не удержался, встрял. Прошу не судить строго. На что мне ответили, что так и быть, меня прощают. Поэтому закапывать в песок по шею на берегу перед приливом, чтобы я утоп и меня сожрали крабы, не станут. И кровавого орла мне делать тоже не будут. Шон взглянул на меня и осекся. Потом продолжил легкомысленным тоном. В общем, никаких особенных ужасов. Просто бросит в змеиную яму, где я и посижу до следующего утра. Если выживу, значит, боги меня тоже простили. Яма, мол, у них всесезонная, с подогревом, поскольку и зимой бывает для неверных жен нужна. Согласен ли я на такое наказание? Ну, ясно, вопрос был риторическим, так что я кивнул и потопал в дом с ихней ямой. Дом как дом, не очень большой, внутри пусто. Только в земляном полу не дыра, а целый провал в земле локтей 6-7 в диаметре и глубиной локтей 10. А на дне, змеюк не считано. Туда меня, раскачавши за ноги за руки, и бросили. Спасибо, связывать не стали, змей оказалась мне по пояс. Кстати, я там поймал полосатую лалибарри, настоящая редкость. А так в основном черные гадюки да тривиальные щитомордники. Так, значит, сижу я в яме, и вдруг вспомнил, что ты звала. Окликнул и слышу, что вы в Лоране с Арисием во что-то влипли. С этими змеями и не сообразил, что ты имела в виду не город, а реку. Зову Тиану. Тому пришлось вниз слететь, потому что открывать портал далеко от себя очень неудобно. Вот я и решил сотворить его прямо в яме, у себя над головой. А дальше? Шон мотнул вихрастой головой и захохотал. В общем, суть в том, что обычно мембрана портала перепад давления держит. То есть, если я открою отсюда телепорт в космос, весь воздух в вакуум не усвистит. Но когда через мембрану проходит материальное тело, на короткий момент возникает дырка, которая, как любая дырка, удержать ничего не может. А вода настолько плотнее воздуха, что сама воспринимается как материальный объект. Выходит, пока через дыру течет жидкость, та не закрывается. Итак, представьте, шагнул Тиану в портал, и вдруг сверху на меня как ливанет ледяная вода. Настоящий водопад. Яму в момент затопило, мы вместе со змеями поплыли, зрители с воплями наутек поток воды, и змей из ямы выплеснулся, покрутился водоворотом в доме и хлынул на улицу. Народ на дома и стены лезет, гады тоже пытаются выбраться на сушу. Мужики матерятся, бабы визжат, собаки воют, гадюк по улицам несет. Думаю, такого бардака Арнигастхельм еще не видел. Меня выловили, приволокли к Ульхдаттвару. Тот спрашивает, что за хрень, а я сказать ничего не могу, до самого еще не дошло, что стряслось. Ну, тот подумал, посмотрел на меня, как-то понял, что я не вру, и захохотал. А тут вода закончила прибывать, видно, портал схлопнулся. Их же нужно поддерживать, у моих обычное время стабильности без подпитки всего 10 минут. В общем, могучий руки счел происшествие забавным. Меня пригласили на пир по случаю победы в играх во славу богов, а когда я все же собрался оттуда слинять, заявили, что зовут в гости на праздник летнего солнца в конце июня. И, раз такое дело, хотят, чтобы я передал приглашение новым правителям сопредельного края, то есть вам. А если не приеду, сочтут кровной обидой, со всеми вытекающими. Вот, думаю, вытекающих нам не надо, а познакомиться с соседом, неплохая идея. Договорив, Шон потянулся к тазу и расстроенно заморгал, глядя на пустую посудину с горой обглоданных костей. Вздохнул. Вот знал я, что на троих этого не хватит. Я виновато икнула. Потом Шон захотел узнать от нас самих, считав воспоминания, что произошло в Лоране. Посмотрел, почесал ухо и сообщил, что мы все верно сообразили. И добавил, что как раз в эти дни, когда празднуют День всех святых и великомучеников, в столице каждый год собираются видные деятели храма, главы приходов больших городов, настоятели крупных монастырей. Те двое, кого мы прозвали Верзилой и Толстяком, как раз из этой компании, и успели обратить в слуг Хашурга примерно треть высокого собрания. Началось все, кстати, с нашего знакомого, Ансония Тёрфаринхолда, который и привез с севера эту заразу. Воистину, боги отвернулись от бывшего настоятеля. Значит, надо срочно проверить весь его бывший монастырь, среагировала Скани. Уже полетели, отозвался Шон. Похлопал карими глазами на пустой таз. Я смотаюсь за мясом, там целая туша была. Вряд ли они все съели. Кто они, спрашивать я не стала. И так ясно. Когда Шон вернулся со второй порцией монаршей благодарности, разговор продолжился. Если бы Арисий умер, наверняка следующим главным настоятелем стал бы кто-то из слуг Хашурга. И тогда, подумать страшно, Астер объявили бы еретичкой и нелюдям, пантеон бы подправили, включив туда бога смерти, который забирает себе всех и вся, а в каждом храме был бы установлен кровавый алтарь. А почему верховному конунгу показался только ты? Влезла я с мучившим вопросом. Ведь, наверное, явись лорд Тиану, его бы в змеиную яму кидать не стали. Потому что я выглядел самым безобидным и мог прикинуться случайно залетевшим одиночкой. Зачем разжигать пламя старой вражды? Ты бы обрадовалась, узнав, что по вашей сбри-комнате без спроса армия марширует, а ты ее в упор разглядеть не можешь. Не обрадовалась бы точно. Переодеваться перед армией? Так слушайте дальше. Камень, который вы отняли, важный артефакт. Это не просто булыжник, а нечто, привезенное из-за гор, чего коснулся сам Хашург и куда накачана немалая часть его силы. И таких печатей, вроде бы, существует всего несколько штук. Как ты это узнал? От того священника, что остался обращен наполовину. Печать под горлом, которую он не успел получить благодаря вам, как раз обеспечивала неразглашение. А вот та, что на затылке, и превратила его в подчиненного. Сделала не просто слугой или приверженцем, а марионеткой бога. Оказывается, подчиненные не получают приказы, с таким количеством народа и Хашургу не управиться, им ставят цели. А в момент нанесения клейма всем новообращенным передается некое базовое знание о приоритетах, средствах, задачах. До сих пор, когда мы стирали печати, даже по одной за раз, заглянуть в этот пул не выходило, он пропадал. А тут нам попался тепленький нетронутый субъект. Шон хихикнул, ну, Тиану при страховке ордена ему в голову и влез. Посмотрел серьезно на нас. Знаю, сейчас вам кажется, что мы только обороняемся. Держим и держим бесконечную атаку. Но, возможно, лучшее наступление – это как раз измотать Хашурга, заставить его отдать слишком много сил, не позволяя их восполнить, ведь даже мощь Бога не безгранична. Аскани кивнул. Я, если честно, сомневалась. По мне бы разыскать этого Хашурга и отправить без силового щита куда-нибудь в пояс астероидов, пусть себе летает. Но вообще, рассказ Шона сильно поднял мне настроение. Получалось, что хоть мы с Асом и недоучки, и недолетки, а сделать что-то хорошее сумели. Шон зевнул. Ладно, у вас, вроде, все в порядке, я пойду посплю, мне опять всю ночь работать. А завтра снова к викингам, надо ж найти ту дюжину алтарей, которую по весне грозились отправить к вам в китовый киль. Хотя если не найдем, так посадим магов со злобомерами в портах Киля и Аринда и в устье Заны, и поймаем. По суше каменюки далеко не уволочешь. Пока, кузнечик со сверчком. Поманил таз с остатками мяса пальцем, и исчез. А ночью мне снова приснились шахматы. Я билась, ведомая драконьим чутьем, аки истины ирбис рода Сайгирн, но без особого толка. Пока не проиграла, но и выигрыш не светил. Слишком много фигур было потеряно с обеих сторон. Мою проходную пешку, кстати, с доски сковырнули. Правда, я взяла за нее две. Глава 22. Если вопросы спорные, дай им время поспорить и прими сторону победителя. В. Бедного. Мы с Асом, помозговав, решили, что должны рассказать о том, как людей превращают в подчиненных, и всей нашей компании, и Россу с остальными преподавателями. Предупредить стоило однозначно, ведь достаточно одного проклятого камня и всего минуты, и себя не узнаешь. Зак, который уже стал видеть ауры, сказал, что теперь не отпустит Бри от себя ни на шаг. Бри округлила глаза и часто закивала. Киран и Лив понимающе переглянулись. Похоже, самая яркая пара Нарвала нашла общий язык. Взрослые отреагировали спокойнее. Только Тин затеребил амулет, который я передала ей от имени леди Астер. Что делает эта штука, я толком не знала, но изготовил пару. Второй носил Росс, сам Шон. Так что я верила, что сестра и наш директор защищены настолько хорошо, насколько возможно. Значит, ставящий татуировки артефакт выглядит как черный камень в полтора кулака размером? Переспросил лорд Танши. Да, и нельзя касаться этой штуки руками, с нажимом повторил Аскани. Ладно, будем начеку. Росс скачнул темной головой. А сейчас садимся за практическую магию. До экзамена всего полтора месяца, а у нас еще две книги впереди. Я кивнула. Уж не знаю, зачем мне уметь чистить колодцы, лечить больные уши или изгонять привидений, но вызубрю все, что пойму и осилю. Потому что я уже прокрутила и так и эдак в голове случившееся с нами в Лоране, и оказалось, что пригодился практически весь наш магический арсенал, драконьи нити, полет, невидимость, мороки, дыхание под водой, щиты. А знали б меньше, может и не справились бы. Ага, эвфемизм такой, справляться, говоря человеческим языком, стали бы трупами или еще одной парой подчиненных. Оглянулась на Аса. Тот, почувствовав мой взгляд, поднял глаза и ласково улыбнулся. Невероятно, как может одна улыбка делать настолько счастливой, словно тебе подарили и весь мир, и крылья, чтобы над ним парить. Я тебя люблю, и я. Тин, укоризненно вздохнув, ущипнула меня под столом за ногу, приводя в чувство. Как только Шон выкроил время, так немедленно озадачил меня тем, что велел сделать Тиану, высыпал мне в руку горсть разноцветных камней и оптимистично сообщил. Будем учиться делать амулеты для дальней связи. Да, заодно потренируемся гранить кристаллы. Теория теорией, но практику не заменит ничто. Ты ж у нас алмазы не гранила? Я, алмазы? Он что, сегодня бешеным гну позавтракал? Ошеломленно уставилась на ладонь, глядя на неправильной формы камешки. Красный, это, наверное, для леди Астер. Синий, для Тиану. А вот этот, серый, это что, и есть алмаз? Ну да, верно мыслишь, все по цветам драконов. А граниш, будет с лесной орех примерно. Приступаем, они же натуральные, и наверняка жутко дорогие. Кузнечик, сейчас голос Шона звучал серьезно, это все, только камни. Ты не боялась и действовала верно, когда речь шла о куда более дорогой вещи, человеческих жизнях. Так чего тормозишь теперь, сломаешь, будет у тебя не орех, а пол ореха. И что, тоже мне, беда, невольно засмеялась. Ладно, начну с сапфира, что я там об низкоиндексных плоскостях знаю, заодно потренируешь магическое зрение. Для сапфира подойдет ступенчатая огранка, вот посмотри, прикинь, как сделать, чтобы камень получился максимального размера. Как разберешься, покажи мне, я проверю и подстрахую. Угу. Я с подозрением уставилась на синий кривоватый боб на ладони. Звучал в голосе Шона какой-то подтекст, предвкушение шутки, что ли. Мне потребовался почти час, чтобы разобраться с кристаллами. Шон подобрал такие, для которых очевидные решения были неверными. Конечно, можно было магией извлечь крупинки примеси, зарастить трещинку в рубине, но как это скажется на свойствах, если нужно, чтобы все было природным. Молодец, сообразила верно, кивнул Шон. Переходим к практике. Если и с ней справишься, можешь загадать желание в награду, усмехнулся. Ну, ты тут трудись, а я в Лоран за пирожками смотаю. Я в панике уставилась на алмаз. 57 граней. Да это хуже эльфийских глаголов. Когда я закончила работу, алмаз сиял, почти как дракон императора Ординариэля. Я настолько засмотрелась на игру света и сверкание бликов, что чуть не уронила камень с обрыва, у которого сидела. Искала б я его потом в снегу среди гальки. Сапфир и рубин выглядели тоже блестяще, в самом прямом смысле этого слова. А я, пока занималась огранкой, поняла, что мне нужны еще два камня, для связи с Асом и Тин. Ну ладно, сделала. Интересно, что дальше? Шон возник прямо из воздуха за моим плечом. Странно, как это он, без портала. Или я не почувствовала. Ну, я был рядом, просто невидимый. Если б ты накосячила или начала отлынивать, я бы появился раньше. Молодец, справилась. Чего хочешь? Ну, в смысле обещанное желание? Пожала плечами. Шон ясно намекнул, что не потерпит никакой дури личного плана для удовлетворения любопытства или для чего другого. Значит, остается магия. И было еще кое-что очень желанное, что самой пока сделать не выходило никак. Обернулась к Шону, поймала внимательный взгляд. У меня есть два желания. Наполни мне резерв, покажи, как зачаровывать амулеты связи, и я постараюсь заработать второе. И чего ж ты хочешь? Шон по птичьи склонил голову на бок и взъерошил вихор. Первое, ментальную магию. Хочу знать, как погружать людей в сон, как заставить говорить правду, в практической магии такого нет, и быть не может. Это же человеческая дисциплина, а ментальная магия – драконья вотчина. А второе какое? А второе, я пообещала Ларише, ведь она так помогла нам с голубым серебром, что часовню в замке Сайгирн отделаю для нее медовым тарганским мрамором. Но Ас говорит, что даже если мы заплатим за него и закажем прямо сейчас, до конца лета доставить нам камень никак не успеют. С надеждой уставилась на Шона. Тот вытаращился на меня с непередаваемым выражением лица. Потом мотнул вихрастой головой, пробурчал под нос. Точно, дежавю. И почему-то нервно засмеялся. Отсмеявшись, вздохнул. Ладно, жадный кузнечик, тыкайся лбом, поделюсь резервом. А потом покажу, как делать амулеты вызова. Постараешься как следует, получишь свои желания. Начнем с болванки и болвана. Я удивленно заморгала, это он на чем? Оказалось, что под болваном Шон подразумевал себя, а болванкой стала неудачная экспериментальная вилка, что-то я с геометрическим узором перемудрила, и от взгляда на ручку глазки съезжались в кучку и начинала подташнивать. Наверное, за столом такое нехорошо. В общем, смотри, ты должна вызвать в памяти мое лицо, сосредоточиться на чакре на лбу, представить, что я рядом и ты хочешь что-то сказать, на закрытой волне, конечно, а затем, удерживая в голове образ, наложить заклинание. Сначала я научу тебя человечьему варианту, это поможет понять, чего именно добиваешься. Потом, у тебя к этой вилке нет в пару ложки, попробуем драконью магию. Я рекомендую второй вариант, внутренний источник всегда с тобой, его не заблокировать и не перекрыть. Тем более, что обращаться ты будешь к драконам. Все ясно? Сначала заучи жесты, ГМ. Или я все это запомню, или придется мне уламывать помощь с мрамором лорда Лина. Повторяя, как мантру. У меня драконья память, у меня драконья память, преданно вылупилась на Шона. Если надо, всю ночь на этом обрыве торчать буду. Шон поежился. Спать я притащилась в три ночи, в сомнамбулически равнофикственном состоянии. Зато на моем браслете злобомире красовались в ряд три камня. Рубин леди Астер я поместила в середине, где его легко было нащупать, решив, что в случае чего буду звать именно ее. Надо потом еще добавить камни для Асканиетин. А Шон мне отомстил за полуночное бдение, попросив изготовить ему столовый набор на 6 персон с рисунком, как на моей аномальной вилке. Ну, если он хочет, наверное, это для особо желанных гостей, чтобы сэкономить провизию. Завтра сделаю, а послезавтра, в Лоране, отдам Шону. Утром я встала совершенно не выспавшейся. Ночью снова грезились шахматы. Правда, я надеялась, что это в последний раз. Фигуры наконец кончились, если не считать короля и рыцаря у каждого игрока. Свою лишнюю пешку я позорно проворонила, но все равно была довольно боевой ничьей. Перспектива спать спокойно грела больше победы. Когда сон уже почти развеялся, смутно знакомый голос произнес: «Неплохо, загадай одно желание». Поразмыслив, я решила, что это отражение нашего вчерашнего разговора с Шоном, и выкинула все из головы. Ринан до сих пор не вернулась из Лорендиля, видно, дурь в голове Бриан засела крепко. Я соскучилась по сподвижнице по изучению эльфийских поганок, но не грустила. Работать в лаборатории вдвоем с Шоном было потрясающе здорово, настолько, что я едва не забыла отдать обещанные вилки. Вспомнив, спохватилась: «Ой, Шон, я тебе вилки с ложками сделала, и 6 ножей, вот, возьми». Всю ночь не спала. «Да», — Шон внимательно уставился на меня, я почувствовала, как краснеют уши, потому что он был прав. Первые предметы я изготовила вручную, если можно так сказать, а дальше воспользовалась магией эталонных состояний, а эта штука берет много сил и изматывает основательно, так что пришлось попеременно магичить и медитировать до утра, а потом под бдительным оком лиха клевать носом на драконьем. «Нет, все хорошо», — честно-честно улыбнулась я. Шон фыркнул, а потом взял вилку и начал крутить в руках, наклоняя голову то так, то эдак. «Ну вот как тебе удалось из обыкновенных квадратов соорудить такую головоломку? Кажется, что вот тут дырка, а ее нет, и все время хочется посмотреть под другим углом. Как ты этого добилась?» Пожала плечами: «Оно само. А, понял. Ощущение, что это черновые драконьи расчеты какого-то портала. Уже поэтому всех недраконов от твоего креатива будет мутить, как тебя после первого погружения в разум мрака. Где ты была, когда это мастерила? Хотя что спрашиваю, наверняка в пещере. А сидишь ты там лицом на северо-восток». Шон, бормоча что-то под нос, забегал по лаборатории. Потом встал и озадаченно посмотрел на меня: «Выходит, на юго-восток. А зачем тебе туда?» «А я откуда знаю? Я ни о чем таком и не думала. Просто, как часто делала в последнее время, дала мыслям течь свободно и мастерила то, что в голову взбредет». «Ясно. Ну, ладно, пока информации недостаточно. Предлагаю сегодня отдохнуть. Вот, гляди, мне тут надо 2 десятка простеньких защитных амулетов сварганить. Давай займемся». Следующие несколько дней все было тихо, жизнь входила в привычную колею. Единственное, часы так и остались загадкой. Как-то так получалось, что когда появлялся Шон, я о них спросить забывала, память будто отрубала напрочь, а дергать учителя через амулет по такому поводу казалось неуместным. Наконец я решила, что в следующий раз, как вспомню о них, напишу записку на бумажке и приляпаю к стене над кроватью, тогда точно снова не забуду. Да, я поглядела на редкую лалибари, оказалось, сидя в змеиной яме, Шон заныкал рептилию в рукав, рассудив, что ему неизученная змея просто необходима, а для покусания изменщиц коварных хватит и тривиальных гадюк. Змейка была красивой, тонкая, расчерченная поперечными черными, зелеными и красными полосами. Шон поселил ее в лаборатории, в террариуме у стенки. Мы с Асом начали готовиться к сессии. Попутно я мучилась с магическим зрением, стараясь научиться делать самостоятельно то, чего добивался от меня Шон, а требовал он запредельного. Вот любой может на взгляд отличить железо от меди. Да, ничего сложного, одно серое, второе красное, а если железо и меди, всего по нескольку атомов, и цвета не разглядеть, и не взвесить. Я пока так не могла, как ни пыталась, голова болела, я выла и ныла, но не сдавалась. Шон ведь может, даже 9-летняя Ри уже может, а я что, самая тупая? Ас попробовал меня утешить, сказав, что таких тупых в империи, все поголовно, кроме 2 десятков особо продвинутых особ из Совета магов. Я не согласилась. 99% жителей империи не сумеют сделать резной полированный комод, а предложи это как оправдание уважающему себя краснодеревщику, как думаешь, тот согласится? Вот в своей области я хочу уметь делать и комоды, и все, что надо. Ас хмыкнул и кивнул. Я знала, что он и сам лезет из кожи вон, лопатя в Совете лордов кодексы, уложения, нормативы, старые документы. Шон с другими драконами все же сумел отыскать 2 дюжины приготовленных к отправке на наши берега черных алтарей. Те были спрятаны в пещере рядом с удобной гаванью, все на том же Панихьолде. Жертвенники Шон отправил на орбиту, а нам рассказал следующее. Не уверен, но, кажется, мы разобрались, как их делают. Прототипом, матрицей служит артефакт вроде того, что вы сумели раздобыть. Кроме печати, которая несет магию Хашурга, нужен подходящий камень и жертва, но упирается все именно в печати, а их число невелико и сила не безгранична. Только плохо, что они маленькие, и тоже, как и алтари, в пассивном состоянии малозаметны. Но я додумался, серебра-то у нас теперь хватает, сделать контрольную сеть. Если зло появится рядом, я узнаю. Кроме того, раз уж известно, что искать, я дал 3 злобомира гномам. Алтари у них были, татуировки тоже, значит, где-то заныкана одна из проклятых печатей. Создали 3 отряда поисковиков, включив туда родичей погибших, пусть все обшарит. У них выйдет лучше, чем у нас. И, наконец, после находки дюжины алтарей, властелин небес Тёр Ширранта сам отправил несколько десятков драконов на облет западного архипелага. На всякий случай, чтоб не пропустить чего. Похоже, мы все ж сумели переломить ход событий. Если отыщем все проклятые печати, Хашург еще пожалеет, что это затеял. Снег сошел полностью, только кое-где под скалами, куда даже днем не заглядывало солнце, лежали валики просевших сероватых сугробов. Прорубь превратилась в озеро, разливанное с размытыми краями, а как-то ночью мы с Бри проснулись от сильного треска, идущего со стороны моря, ломался лед. Я жалела, что не успела сплавать под льдом к жемчужной отмели. Почему-то летом, в неспокойной воде, под волнами и бурунами, нырять казалось труднее и страшнее. Земля местами уже подсохла, и Тин часами копалась на своем огородике. Когда было время, я помогала ей рыхлить грядки, выдирать вездесущие одуванчики и неубиваемую мокрицу, бережно поливала и прореживала первые всходы. Но, вообще, как раз время было самым большим дефицитом, а самой крупной проблемой на 4 копытах стали лошади. По вторникам и пятницам мы с Асом сразу после учебы улетали в Лоран и торчали там почти до ночи. По четвергам принимали участие в советах лордов. По воскресеньям, после очередного сеанса мракотерапии, я была способна свалиться не только с волны, но даже с кровати, а лошадям надо бегать каждый день, и, желательно, в светлое время суток. Решение проблемы нашел Ас. Большинство конюшен устроено одинаково, этакое вытянутое одноэтажное здание с широким проходом посередине. Справа и слева от коридора – денники, а в обоих торцах – ворота. У одних, через которые обычно ходят люди и водят лошадей, расположены служебные помещения, теплые, с печкой, коптерка, где сушат сбрую, попоны и бинты, и сбруйная, в которой хранится разное снаряжение. Еще у нас была маленькая комнатка с диваном и шкафом, в которой можно было переодеться и где отдыхал школьный конюх. В комнатке у вторых, задних ворот хранились мешки с овсом и отрубями, ведра. Туда же, закончив работу, загоняли тачки, ставили лопаты и метлы. Открывали дальние ворота только летом, в жаркие дни, чтобы конюшня лучше проветривалась и было попрохладнее. Денники Асова Воронова и моей драгоценной буланой селедки были ближе к задним воротам. Чтобы коней поменьше беспокоили, и они никого не сожрали и не прибили, нрав у обоих был суров. Вот Ас сообразил, что за конюшней полно свободного места, и можно отгородить кусок парка, сделав вторую леваду. Несколько старых вязов, не помеха, обнести все жердями, и пусть лошади гуляют. Там никому мешать не будут, а мы перестанем дергаться. Рос сдал согласие, и даже отдал поручение закупить воз жердей для ограды. Мы порывались оплатить, директор отмахнулся, жерди шли по цене дешевле дров. Строили загон мы с Асом после уроков. У Аска не была сила и ловкие руки, я навидалась оград в детстве, да и тоже криворукой себя не считала. Так что мы, перекидываясь мыслями, дружно взялись за дело. Начали с того, что магией, используя вместо веревок иллюзии, обнесли участок. Потом прикинули, как часто ставить столбики, и посчитали, сколько тех надо. А потом появились Киран с Заком и сказали, что хотят нам помочь. Мы при сами справились, но было приятно. Следом подтянулась Бри, за ней Лив. Пришли Варин и Ярути, поинтересовались, чем это мы тут занимаемся, и захотели остаться. Наконец, притопал Кай, снял малиновый бархатный колет, повесил на ближайший столбик и, я глазам не поверила, взял лопату. В результате вышло очень весело. Не сказать, чтобы мы переутомились, я бессовестно помогала себе и не только себе магией. Если Астер снимала взглядом целые пласты земли и камня, то неужто я 30 ям выбурить не смогу? Смогла. Закончили мы тем, что соорудили в теньке навес, где лошади могли пережидать дождь, и под ним, из тонких жердей, большие ясли для сена, а ближе к конюшне поставили бочку, устроив туда сток дождевой воды с крыши. Наконец, попросив всех помогавших отойти за ограду, мы с Асом открыли задние ворота и денники лошадей. Волна высунула нос в коридор, подозрительно принюхалась. Прибой одобрительно замотал черной башкой, что-то фыркнул моей селедке и, навострив уши торчком, порысил в загон. Оля потянулась следом. «Я понимаю, почему вы их так любите», — выдал Киран минут через пять, глядя, как пара, вороной с развивающимися гривой и хвостом и моя золотая красавица носится по зеленой траве. Я кивнула. «А как их не любить? Кстати, я случайно подслушала в конюшне интересный разговор», — Аскани отчитывал прибоя. «Дубина ты стаиросовая, ты что, не понимаешь, что Оля еще маленькая? Она ж трехлетка, это ты у нас здоровый уже. Вот терпи. Да, да, понимаю, что хочется. Все равно терпи. Сам подумай своей черной башкой, через год мы все вместе поедем в Галарен. Дорога дальняя, через всю страну наискосок. Куда волне в такой путь с жеребенком? А, не знаешь, нечего головой мотать и ко мне задом поворачиваться. Сейчас и думать не смей. Вот доедем до Галарена. Что, когда поедем? И нельзя ли прямо сейчас? Нельзя. Повторяю, Оле хотя бы год еще расти нужно. Так что, дровина ты моя непарнокопытная, терпи. Я тоже терплю. Хихикнув, я ретировалась с конюшни. Ринан наконец-то вернулась из Лориндиля. Я была ей рада, она мне, кажется, тоже. Дождавшись, пока Шон выйдет из комнаты, Ри округлила глаза и заговорщицки зашептала мне на ухо. Я ее нашла, Кова. Не поняла я, ее. Обыскала весь сад, но нашла. Кова нашла, у самого забора. Я уж и не надеялась, а вдруг вижу, она там. Ри, кто там? Лохофундрия перистолисная. Лоха кто? Лохофундрия. А это что? Редкость. Удовлетворенно сообщила Ри. Хочешь, с тобой поделюсь? Хочу. Без сомнений закивала я. А что, получу редкость, а заодно узнаю, что это такое. А три мне, похоже, объяснений не дождаться. Ри сунула руку в карман и извлекла пакетик. Я ее уже приготовила. Развернула бумажку, явив мне желтую пыль. И зачем это? У нас такого счастья на любой глинистой дороге летом три телеги. Бери даром, только никому не надо. Ри взяла вощеный лист, отсыпала примерно треть своего запаса и подвинула бумагу с горкой подозрительной субстанции ко мне. Я, подумав, перешла на магическое зрение. Не, это не глина, это что-то растительное. Наклонилась, чтобы понюхать. Не смей, взвизгнула Ри. Почему? Это яд? Оказалось, что не яд, а нечто и впрямь чудесатое. Я о таком и не слыхала. Выяснилось, что от лохофундрии человек сначала начинает икать, но это только первую пару минут. А вот дальше начинается нечто несусветное, голос прыгает вверх на октаву и остается таким примерно час. Как если гелия вдохнуть, пояснила Ри. Шутку с гелием я знала, Шон давал нам попробовать. Вдохнешь и начинаешь не говорить, а пищать. Учитель объяснил, что это связано со скоростью звука в газе, в гелии она в два с лишним раза выше, чем в воздухе. Вот и выходит вместо нормального голоса, детский фальцет. Но чтобы такое можно было учинить при помощи растения, я не знала. Представляешь, какие перспективы для розыгрышей. Зеленые глаза Ри заблестели предвкушением. У нас один кавалер, когда старшие не видит, повадился на горничных орать. Алсу до слез довел, вот я ему устрою. Откроет рот рявкнуть, а оттуда мышиный писк. Я закивала головой. Что чувствуешь, когда на тебе срывают злость, а ты не можешь ответить? Я хорошо помнила. А еще я синь травы привезла. Тебе дать немножко? Про синь траву я слышала. Это растение семейства злаковых содержало стойкий краситель цвета индиго. Потри травой любой влажный предмет, и тот посинеет. Правда, вживую я еще никогда ее не видела. У нас, на севере, синь трава не росла. А с ней ты что делать хочешь? Поинтересовалась я. В том, что у Рии тут есть план, я не сомневалась. Ила одна упырица замучила. На три года его старше, на полголовы выше и все время пристает. Увидит и начинает губы облизывать, чтобы были розовыми и влажными. Эл от нее шарахается, говорит, ему кажется, что та его сожрать хочет. Я сочувственно вздохнула. А потом, когда до меня дошло, что затеяла Ри для защиты брата, захихикала. Ты хочешь напылить порошок синь травы ей на губы, чтоб как облизнется, посинели? Ага. С энтузиазмом закивала Ри. Представь, губы синие, зубы синие и язык синий. Подойдет к зеркалу, упадет, а они навсегда синие, опасливо поинтересовалась я. Не, на неделю. Чтоб облизываться Найла перестала. Сложно сказать, до чего бы мы договорились, но вернулся Шон. Переглянувшись, мы выдали хором ТССС и уткнулись в полезную книгу о ядах. Шон понимающе взглянул на нас, мотнул головой и фыркнул. Глава 23. Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. К. Гильвеций. Жизнь текла своим чередом. Цвели одуванчики, мы с Асом готовились к сессии, по вечерам учили практическую магию, вместе ездили верхом, а потом сидели на сеновале и грезили о драконьих крыльях. Иногда мне снилась дальняя горная страна, где садилось солнце, но, слава Лариши, шахмат по ночам больше не было. Идиллия продолжалась до субботы, когда прилетевший Шон ткнул пальцем в висевшую над моей кроватью записку. Показать часы Шону. Записку, кстати, писала Бри. Она же ее и прилепила. Я сама все время забывала это сделать. Что за часы? Заморгал на меня карими глазищами Шон. И внезапно прищурился. Ну-ка, двигайся ближе и смотри в глаза. Нифига ж себе. И как я раньше не заметил. Что там? Занервничала я. В твоих мозгах кто-то покопался. Ничего страшного вроде нет. Но с этими часами что-то неладное. Откуда ты их взяла? А он что, не видит? В часовой мастерской, когда мы были в Лоране, там еще мастер симпатичный был. Только лица я не запомнила. Не запомнила? С драконьей памятью, хмыкнул Шон. А сами часы где? Мои, в тумбочке. Что значит, твои? А есть еще чьи-то? Ну да, я первые Асу подарила. Для него и выбирала, а мастер как будто понял. Меня похвалил и еще эти дал. Ой, я же брать не хотела, мой голос упал, но почему-то взяла. Шон уже извлек из тумбочки серебряный листок плюща с жуком-оленем. Безошибочно нажал на спинку жука, чтобы распахнулись над крылья, и присвистнул. Радужный алмаз. Никогда не встречал такого цвета, как радужный алмаз. Тим, голос Шона был очень серьезен. Похоже, я напророчил. И Ас тоже. Его часы, кстати, потом посмотрю. В этих зла нет, но магия есть, и такая, что я ее понять не могу. Даже не магия, отпечаток, аура. Знаешь, кто из богов любит мастерить для забавы механические игрушки? Брат Лариши, Дианур, а часовой мастерской в Лоране по этому адресу нет и никогда не было. Поверь, я точно знаю. Хотя, возможно, если ты придешь, она снова окажется там. Послушай меня, кузнечик, может быть, тебе стоит притормозить. Быть любимцем богов – это чаще наказание, чем награда. Если боги обращают на кого-то внимание, скорее всего, скоро в пантеоне появится новый великомученик. А я для тебя такой судьбы не хочу. Почему-то стало зябко. Зачем мне это? Сначала герцогство, теперь Дианур. Вот Ларишу я люблю, а его, боюсь. Правильно боишься. У богов свои интересы. Хотя иногда это все же награда. Например, Астер исполнила интересное пророчество – выйдя замуж сразу за двоих. Уж поверь, в твоем возрасте она ничего такого не планировала, это ей мать всех драконов подсуропила. Но, видишь, все оказалось к лучшему. Хотя до того, как это лучшее наступило, их всех пришлось вытаскивать с того света. То есть конец истории мог оказаться совсем другим. Шон вздохнул и привалился к стенке. «Иди под рукав, буду присматривать за тобой еще тщательнее. А ты, если случится что странное или что-то пойдет не так, сразу зови меня, вместе выпутаемся. Кстати, с тобой ничего чудного в последнее время не происходило, не знаю. Вот вилки ненормальные сделала. Хочу изваять вазу, крутится в голове. А трехмерная должна выйти еще интереснее. Драконьи горы снятся. А шахматы больше? Нет. Поподробнее о шахматах. ГММ. Ничья, говоришь? Кивнула. Ну, мало ли что привидится. Мне в детстве свиной хлеб и лопата каждую ночь являлись. Угу, что? Или кто? Например, партия в шахматы с владельцем часовой мастерской, который решил сам тебя рассмотреть поближе. И, похоже, счел к чему-то пригодной. Шон, хватит, попросила я. Плохо закрывать глаза на происходящее, но иногда это необходимо. Сейчас меня трясло нервной дрожью. Я так старалась стать сильной, научиться защищаться, давать отпор, стоять на ногах, и оказалось, что делаю все это лишь за тем, чтобы стать пешкой сил космического масштаба, до которых мне никогда, принципиально никогда, не дорасти и с которыми не сравняться и не справиться, и которые сделают одним мизинцем со мной все, что захотят. Выходит, зря я старалась, жуть какая, ты так живо это представила, что я сам почувствовал себя испуганной мышью в стае голодных котов», — поежился Шон. «Успокойся, все не так страшно. Боги подталкивают, но не заставляют. Вот, например, Даастер была Рамин. Я так понял, что это была предыдущая попытка исполнить то пророчество, но Рамин не захотела, и упс, пришлось богам потерпеть еще 500 лет. Так что сейчас просто будь поаккуратнее, держи меня в курсе всего и не делай резких движений. Прежде чем сказать «да все равно кому и все равно на что», спроси свою черную уховертку, которая дрыхнет этажом ниже. Мозги у него работают, и тебя он любит. А что за пророчество? Оживилась я. Подрастешь, расскажу. Астер, думаю, разрешит. Я надулась. Что он твердит? Подрастешь да подрастешь. Ворону, нельзя. Пророчество, нельзя. Ядерную трансмутацию, тоже нельзя. А как часы появились, резерв не стал быстрее расти. Поинтересовался вдруг Шон. Не знаю. Он у меня и так просто прет. Я сейчас чуть-чуть до 42 ведер не дотягиваю. Но Дианур, это же бог человеческой магии, одно тащит другое, пожал плечами Шон. У тебя крови драконов и магов почти поровну, так что не влиять не может. Ну, это как ноги бегают, или руки махают, но и тут и там в итоге тренируется сердце. Я неуверенно кивнула. Ладно, уже почти час языками чешем. Давай устраиваться и заниматься. Шон, можно я еще чуть-чуть рядом посижу? Попросила я. Ну, сиди. Подумав, просунула одну руку между спиной Шона и стенкой, вытянула вторую и сцепила пальцы в замок у него на животе. Худющий он какой, как ас, но как мне тепло и уютно рядом. Шон, улыбнувшись, рассеянно погладил меня по голове, а я задумалась над тем, что он рассказал. Как там, у хорошего правителя совесть должна быть размера больше среднего, но боги выше и могущественнее любого земного владыки. Как обстоят дела с совестью у богов? Она у них вообще есть? Ну ты загнула, кузнечик. Я разумею так. Если бы мне пришлось выбирать себе одного бога, я бы выбрал мать всех драконов или мать всех эльфов. Потому что матерями они зовутся не просто так. Детей у них не так много, и отношение к ним иное. Не зря боги не позаботились дать расам древних дар бессмертия. А вот люди размножаются быстро, живут недолго и, прости, скажу прямо, для богов они – расходный материал. Прикинь, ты сама бы могла серьезно принимать в расчет желания и страдания комаров, весь срок жизни которых – пара дней, я помотала головой. Как-то мне такая постановка вопроса совсем не приглянулась. Ты, драконенок, это уже ясно. Вот и относись к себе, как к дракону, а не как к комару. Ладно, давай все же заниматься. А присматривать я за тобой буду, если не догляжу, мрак мне дырку в темечке продолбит, улыбнулся Шон. Шон, а где живут боги? Шон ошеломленно уставился на меня. Зачем тебе? Я думаю о Хашурге. Если у него есть логово, то, может, с ним можно что-то сделать. С кем? С ним. С логовом или с Хашургом? С обоими. Или с кем получится? ГМ. Вообще говоря, Хашург ближе всех к демиургам, творцам драконов и эльфов, а у тех обители есть. Вот только орки вряд ли нам расскажут, куда надо идти, а земли за горами, тысячи и тысячи лик, на таких просторах Злобомиры не помогут. Я подумаю. Как надумаешь, поделись. Интересно. Шон хихикнул и взъерошил пятерней волосы на макушке. Отпускай меня, клещ драконий. Хватит отлынивать, давай заниматься. В следующий раз я увидела Шона во плоти с утра пораньше в понедельник. Не успела Бриз зубной щеткой наперевес выйти за дверь, как он выпал из портала у нашего шкафа. Я и сама хотела поговорить с учителем, потому что ночью снилась какая-то фигня. Точнее, сон запомнился один, но шибко странный. Примерещилось лицо, красивое, даже прекрасное, в золотистом ореоле, которое потянулось ко мне, как мне с перепугу показалось, с намерением поцеловать. Я целоваться непонятно с кем посреди ночи совершенно не рвалась, поэтому к обычному щиту добавила тыкву на голову с торчащими наружу колючками в 3 пальца длиной. Лицо напоролось, выругалось и испарилось. Все бы хорошо, но, проснувшись, я обнаружила, что из дыр в подушке лезут пестрые перья. Похоже, намагиченный во сне щит был вполне себе настоящим. А что он сказал? Поинтересовался Шон, ероши пятерней волосы на макушке. Я задумалась. Потом вспомнила. Что-то про дракона Троллиева, который девчонку запугал. «А ну тогда все понятно», — кивнул Шон. Я захлопала глазами. «Что понятно? Накинь что-нибудь. Для наглядности давай на коротке смотаемся в Лорен, по пути расскажу. О перекличке не думай, Аса и Россы я предупредил. Договорив, Шон отвернулся к стене. Ладно, натянула, не снимая ночной сорочки, штаны. Сбросила сорочку, надела тунику, впрыгнула в сапоги. Щелкнула пальцами, прибирая волосы. Я уже давно сообразила, что если магия эталонных состояний позволяет творить на голове неактуальные для меня каскады и водопады из локонов и кос, то уж просто подворачивать так волосы сама Лариша велела. Готово. Пошли. Шона в портал перенес нас в знакомый мне уже зал прибытия в здании Совета магов. И что мы тут потеряли? Сейчас поймешь. Шон усадил меня на обитый красным плюшем деревянный диван у стены и ткнул пальцем в изваянную из золотистого камня статую в торце огромного зала. Никого не напоминает? Ну да. Сидящий на троне бог знания и человеческой магии Дианур с одним из своих символов, вороном, на плече. Высоколобый, безбородый, прекрасный и, сглотнула, подозрительно знакомый. По вытаращенным глазам вижу, узнала. Хихикнул Шон. Вот после того, как он напоролся на ласковую встречу у тебя, его ворон, он, оказывается, тоже вполне реален, явился мраку и устроил нам всем нахлобучку. По сути передано следующее. Ничего плохого тебе не хотят и выбор у тебя будет. С тобой, оказывается, собирались поделиться силой, для чего-то та тебе может понадобиться. Кстати, вот эта часть мне совсем не понравилась. Часы носи. Лариша к ним тоже руку приложила. Они помогут тебе и твоей любимой уховертке оказываться в нужное время в нужном месте, как это случилось в храме. Ведь приди вы на 10 минут раньше или на 5 позже, ну, сама прикинь, вздохнул. Вы бы ничего не увидели, Арисия бы убили, а в империи начался бы бардак с непредсказуемыми последствиями. Еще часы помогают расти резерву. Я закивала, а потом нахмурилась. Что не так? Наклонил на бок голову Шон. А целоваться зачем? Недовольно сморщила я нос. Скорее всего, просто удобный способ передачи силы. Ну и для удовольствия. Боги тоже люди. А ты стала уже не просто хорошенькой. В тебе, что называется, есть изюминка, выдал Шон, глядя мне в глаза. Весело подмигнул. Была б страшная, изыскал бы другой способ. Угу, хмыкнула я, поленом по башке приложил бы, передавая силу. Так что как в следующий раз начнешь в себе сомневаться, вспомни Дианура. Подытожил Шон. Ой, а если все было по-настоящему, он не обиделся? Даже если обиделся, девушка в своем праве, человек она или дракон. Хотя, думаю, сейчас богам не до обид. Активность Хашурга их крайне встревожила. А еще человеческие боги сильно в долгу у матери драконов. Ты же понимаешь, что без драконьих крыльев и ментальной магии остановить расползание черной чумы было бы практически невозможно, а в мире орков человеческим богам места нет. Кстати, насчет долга, это мысль. Попрошу-ка я мать тоже приглядеть за тобой, а через год переберешься в Галарен, поближе к драконьим горам, все станет еще проще. Так что не волнуйся, прорвемся. А сейчас перекину тебя назад, а то на завтрак опоздаешь. Все же перед занятиями я потащила Бри в часовню. Поставила свечу любимой Лариши, поблагодарила за то, что та меня хранит. Потом подошла к Диануру, зажгла свечу человечьим заклинанием, так казалось правильнее. «Прости, если я тебя обидела, я буду стараться и постараюсь сделать все, что надо», — помолчала, а потом, неожиданно для себя, добавила. «Только помни, что я, дракон», — свеча мигнула. На секунду из-за игры теней показалось, что по лицу статуи скользнула мимолетная улыбка. «Тим, на медитацию опоздаем», — дернула меня за рукав Бри. Взявшись за руки, мы выбежали из часовни. Аскани я пересказала все уже вечером. Правда, не совсем все. А тыкве с колючками показалось разумным умолчать. Не хватает еще, чтобы Ас приревновал меня к Диануру. Ас покачал головой. «Я согласен с Шоном. Что-то тут не так, говоришь? Часы помогают растить резерв? Ладно, буду носить». «Ой, Ас, спросить хотела. Кай в соревновании по росту резерва участвует?» Ведром он натоварился. «Ночью, я сам проверял, медитирует. Так что не безнадежен. Да, отгадай, кто держит первое место?» Я задумалась, а потом сообразила. «Лив, угадала». Засмеялся Ас. «С меня поцелуй». Кстати, герцог Саргайл был Асом очень доволен. Жених смеялся, что он теперь не младший помощник пятого секретаря, а старший, причем уже третьего. Шон выполнил обещание и объяснил нам с Асом азы драконьей ментальной магии. Правда, начал с того, что отвесил каждому щелбан по лбу, обозвал кузнечиком и уховерткой и непривычно серьезным тоном закатил лекцию минут на 10, что магия, она не для баловства и путать или пугать людей для забавы недопустима. Мы оба, не сговариваясь, жутко разобиделись. За что он нас так? Ах, для профилактики, ну ладно, пусть в благодарность ждет в подарок мою креативную вазу, которую Ас обозвал вывернутым колодцем, на который корова плюхнулась, и посоветовал задвинуть куда-нибудь с глаз подальше. Интересно, что скажет Шон, узрев мое творение? Задумавшись о вазе, чуть не пропустила начало смысловой части, а послушать стоило. Оказывается, мозги у всех людей устроены одинаково. Два полушария, ствол мозга, мозжечок, сотворивший морок. Шон бодро тыкал в фантом, выросший из пальца светящейся указкой. Ас согласно кивал. Он, начитавшись книг по целительству, уже был в курсе, что за зрительные образы отвечает затылочная доля, за тактильные ощущения – теменная, а за мыслительные процессы – лобная. «Я же с какого-то момента заблудилась в извилинах, как в лабиринте». Шон взглянул на меня, фыркнул и сообщил, что у него есть интересная книжка о мозгах, сдам экзамены, даст почитать, но запоминать все мне пока без надобности. Главное – принять факт, что за одни и те же чувства или ощущения у разных людей отвечают одни и те же области мозга. А дальше драконы делают так. По щелчку шоновых пальцев над иллюзорной черепушкой возникла полусфера, расчерченная голубыми линиями как глобус. «Не надо каждый раз считать извилины и искать нужную», — пояснил Шон. «Надо выучить заклинание, привязывающее сферу к голове и подстраивающую ее по реперным точкам под конкретные мозги, и задавать координаты воздействия. Нажали в одном месте, отправили человека в сон, пощекотали в другом, разбудили, надавили в третьем, тому захотелось пива или приспичило в туалет. Все ясно, для начала давайте разберем сон, пробуждение и страх. Последний – зело полезное заклинание, помогает избежать кучи проблем. Зачем лишний раз с кем-то драться, если можно просто шугануть?» Еще Шон рассказал, что гномы при помощи злобомеров Текиш отыскали вторую проклятую печать. Та оказалась спрятана в одной из запретных пещер с могилами предков. Если бы поисковые партии с истинно гномией педантичностью и въедливостью не обшаривали все, переворачивая каждый камень, и не нашли бы. Теперь у нас есть две. Как думаешь, сколько их всего, и что ты будешь с ними делать? Встрял и я. Думаю, должна быть еще одна где-то на восточных островах, как там снег совсем сойдет, начнем искать. И, возможно, в вашем герцогстве. А может и нет, не исключено, что в Лорен покойный Ансоний притащил именно ее. Пока я одну заморозил, а вторую отволок на Луну, экспериментировать. Вот тут-то и выяснилась интересная вещь. Во-первых, я не могу разглядеть структуру этой штуки не только на атомном, но хотя бы на молекулярном уровне, магическое зрение не работает. Она настолько пропитана эманациями зла, что кажется черным пятном. Но это цветочки. Эту дрянь, я уже проверил, невозможно расколоть, расплющить, она не плавится в драконьем огне, не растворяется в кислоте. Ну, в принципе, если приспичит избавиться, можно отправить ее в космический полет по незамкнутой траектории. Но хотелось бы понять,